вакуум, брах, праху, ну все нахуй. Сам себе враг, кармане с паком, в котором нет табак, инъекции для бешеных собак, отложите на чердак. В каждой коробке по пробке плотного дыма, пизда, ты правда так сладко играешь.